Глава седьмая. Познакомившись с Таисией давно, Нюрочка стала бывать у ней только с переездом на Крутяж. Благо, от Пеньковки до Кяжатского конца было рукой подать. В первый раз в Таисиной избушке Нюрочка была спокойною Анфисой Егоровной, потом бывала с Парасковьей Ивановной, а сейчас ходила уже одна. Ей нравилось все в этом маленьком домике, от которого веяло молитвенною тишиной и неустанным пчелиным трудом. Сама мастерица Таисия походила больше всего именно на пчелу, лепившую невидимый сот. Это был совершенно особенный мир, который неудержимо тянул к себе детскую душу Нюрочку своей убежденную цельностью, таинственную обстановкой и вечным сокрушением о грехах мира. Таисия говорила с ней как с большой, и Нюрочка вырастала в собственных глазах, а с этим вместе росло и сознание какой-то громадной ответственности. Настоящий мир с его горем и радостью уходил все дальше и дальше, превращаясь постепенно в грозный призрак. «О, горе душам нашим!» — повторяла сокрушенно Таисия. «Все-то мы в потемках ходим, как слепцы. Все-то нам мало, все о земном хлопочем, а с собой ничего не возьмем. Все останется на земле, кроме душеньки». Мысль о смерти покрывала траурным флером все миросозерцание Таисии и вместе служила исходной точкой всех ее рассуждений. Она так и жила, что каждую минуту готова была к этому переселению из временного мира в вечный и любила называть себя Божьей странницей. В подкрепление своих мыслей Таисия приводила житие какого-нибудь раскольничьего подвижника, и это было самой интересной частью ее бесед. Нюрочка слушала, затаив дыхание, чтобы не проронить ни одного святого слова, и не чувствовала, как у ней по лицу катились слезы. Ей делалось и страшно, и хорошо от этих разговоров, но дома она по какому-то инстинкту ничего не говорила отцу. «А ты видала святых людей?» — спрашивала Нюрочка мастерицу. «Святыми бывают после смерти, когда чудеса явятся. А живых подвижников видывала. Удостоилась видеть химника Паисия, который спасался на горе Нудихе. Я тогда в скитах жила. Ну, в лесу его и встретила. Прошел от меня, этак будет как через улицу. Борода уж не седая, а совсем желтая. Глаза опущены, идет и молитву творит. Потом уж он в затвор сел и не показывался никому до самой смерти. Как я его увидела, так со страху чуть не умерла». «Чего же ты испугалась?» «А как же? Грешный я человек. Может, хуже всех. А тут святость. Как бы он глянул на меня, так бы я и померла. Был такой-то случай с Пафнутием Болящим. Вот так же встретила его одна женщина и по своему женскому малодушию заговорила с ним, а он только поглядел на нее, она языка и лишилась». Под влиянием Таисии в Нюрочкиной голове крепко сложилась своеобразная космогония. Земля основана на трех китах, питающихся райским благоуханием. Тело человека — сотворено из семи частей. От камня — кости, от черного моря — кровь, от солнца — очи, от облака — мысли, от ветра — дыхание, теплота — от духа. Адам начертан Богом 5 марта в 6 часу дня. Без души он пролетал 30 лет, без Евы жил 30 дней, а в раю всего был от 6 часу до 9. Сатана зародился на море Тивериадском в 9 валу, а на небе он был не более получаса. Болезни в человеке от того, что дьявол истыкал тело Адама в то время, когда Господь уходил на небо за душой. И так далее, и так далее. Дальше Нюрочка получила самое точное сведение о Чернодневии и о почитании 12 пятниц, прочитала несколько раз «Сон Богородицы» и целый курс о всескверном льстеце, то есть об Антихристе. Раскольничье учение об Антихристе являлось кульминационной точкой раскольничьей космогонии и этики, и повседневной морали, как обобществление скорбной идеи единичного уничтожения в форме смерти телесного человека. Фантазия создала здесь ряд потрясающих картин разрушения видимого мира и очищения царящего зла огнем и всевозможными муками. По учению беспоповцев, льстец уже народился и царствует духовно с 1666 года, чему подтверждением служат многие знамения, прежде всего новшества, введенные Никоном патриархом, а затем разные знаки, выраженные властными литеры и фигурами, двуглавый орел, паспорты, клейма, карты, ликописание, портреты, присяга, печать и так далее. Дальше следовали ношение иноземной пестрины. Волосы женские на челе ежом подклеены по-бесовски и галстусы удавления вместо. Женск пол полугрудом и просто волосо стоят в церкви и, поклонясь, оглядываются, как козы. И мужчины, и женщины по-татарски молятся на коленках и так далее. Табак, чай и кофе — три адских зелья, которыми сатана окончательно погубит человеческий род. Но это все частности и мелочи. А общее представление о последних днях складывалось в широкую картину. Горячая фантазия нагромоздила здесь последовательными степенями ряд величайших бедствий и безысходных страданий, какие только в состоянии был придумать человеческий мозг. «Воскипит земля кровью, и смесятся реки с кровью. Шесть поль останется, а седьмое будут сеять. Не воспоет ратай в поле, и из седьми сел люди соберутся воедино село, из седьми деревень воедину деревню, из седьми городов воедин город. Запечатает Антихрист всех печатью чувственную, и не будет того храма, где не было бы мертвеца. Увянет лепота женская, отлетит мужское желание, и тако возжелают седьм жен единого мужа, но в это время и замрут младенцы в лонях матернях, и некому будет хоронить мертвых, затворится небо, и земля не даст плода. Под конец небо сделается медным, а земля железной, и по аэру пронесется Антихрист на коне с огненною шерстью. Главная сила Антихриста будет в том, что он всех и займет гладом, пока все не покорятся ему и не примут его печать. Все эти несчастья совершатся постепенно, по мере того, как будут возглашать восемь труб, а когда возгласит последняя, восьмая труба, вся тварь страхом восколеблется и преисподняя вострепещет, а земля выгорит огнем на девять локтей. Только тогда наступит второе пришествие и последний страшный суд. Все это было так просто и ясно, что Нюрочка только удивлялась, как другие ничего не хотят замечать и живут изо дня в день слепцами. Разные умные книжки, которые она читала раньше с отцом, казались ей теперь детской сказкой. Они ничего не объясняли ей, а мастерица Таисия открыла все тайны жизни. Каждый шаг и каждое слово получало теперь определенный смысл, глубокое внутреннее содержание. В душе Нюрочки поднималась смутная жажда подвига, стремление к совершенству. Она точно проснулась и с удивлением смотрела на самое себя. Да, все они жили в темноте, а где-то по лесным трущобам совершалась великая тайна спасения погибшей души. Это последнее интересовало Нюрочку больше всего, и она постоянно приставала к Таисе с расспросами о пустынножителях искитских. «Уже вот погоди, как-нибудь на Святое озеро сходим», — говорила Таисия. «А папа? Он не позволит». «Ничего, устроим так, что позволит. Парасковья-то Ивановна на что?» У мастерицы Таисии быстро созрел план, каким образом уговорить Петра Елисеевича. С нею одной он не отпустил бы Нюрочку на богомолье, а с Парасковьей Ивановной отпустит. Можно проехать сначала в Мурмос, а там озером и тропами. Парасковья Ивановна долго не соглашалась, пока Таисия не уломала ее со слезами на глазах. Старушка сама отправилась на рудник, и Петр Елисеевич, к удивлению, согласился с первого слова. «Что же, пусть съездит», — задумчиво проговорил он. «Ей полезно будет проветриться. Только одно условие. Я отпускаю ее на вашу ответственность, Парасковья Ивановна». «Как свою родную дочь буду беречь, Петр Елисеевич? Сама помру, а ее не дам в обиду». «То-то смотрите, одна она у меня». «Да уж, будьте спокойны, как свой глаз берегу». Нюрочка бросилась Парасковье Ивановне на шею и целовала ее со слезами на глазах. Один Ефим Андреевич был недоволен, когда узнал о готовившейся экспедиции. Ему еще не случалось оставаться одному. А вдруг что-нибудь случится с Парасковьей Ивановной? И все это придумала проклятая Таисия, чтоб ей ни дна, ни покрышки. У ней там свои дела со скитскими старцами и старицами. А зачем Просковью Ивановну с Нюрочкой волокет за собой? Ох, неладно удумала святая душа на костылях. Неделя промелькнула в разных сборах. Нюрочка ходила точно в тумане и считала часы. Петр Елисеевич дал свой экипаж, в котором они могли доехать до Мурмоса. Занятые предстоящим подвигом, все трое в душе были против такой роскоши, но не желали отказом обижать Петра Елисеевича. «Ну, там еще по тропам-то успеем все ноги оттопать», — утешала Таисия. «Оно, пожалуй, лучше, потому как ваше дело непривычное». Никогда еще Нюрочка так не волновалась, как в этот день отъезда. Минуты превращались в часы. «Ты что это? Хочешь без шляпки ехать?» — удивлялся Петр Елисеевич. «В платке удобнее, папа». Нюрочка добыла себе у Таисии какой-то старушечий бумажный платок и надела его пораскольничьи, надвинув на лоб. Свежее, почти детское личико выглядывало из желтой рамы сосредоточенную важностью, и Петр Елисеевич впервые еще раз заметил, что Нюрочка почти большая. Он долго провожал глазами укатившийся экипаж и грустно вздохнул. Нюрочка даже не оглянулась на него. Грустное настроение Петра Елисеевича рассеял Ефим Андреевич. Старик пришел к нему размыкать свое горе и не мог от слез выговорить ни слова. «Перестаньте, Ефим Андреевич, что вы?» «А ежели она умрет дорогой-то? Я теперь и домой не пойду. Пусто там, как после покойника. А все Таисия, расказню я ее». Дорога до Мурмоса для Нюрочки промелькнула, как светлый молодой сон. В Мурмос приехали к самому обеду и остановились у каких-то родственников Парасковьи Ивановны. Из Мурмоса нужно было переехать в лодке озера Октыл к Еловой горе, а там уже идти тропами. И лодка, и гребцы, и проводник были приготовлены заранее. Оказалось, что Парасковья Ивановна ужасно боялась воды, хотя озеро и было спокойно. Переезд по озеру верст в 6 занял час, и Парасковья Ивановна все время охала и стонала. «Укрепись, матушка!» — уговаривала ее Таисия. «Твори про себя молитву, она и облегчит». «Красивое это озеро Актыл в ясную погоду. Вода прозрачная, зеленоватым оттенком. Видно, как по дну рыба ходит. С запада озеро обступили синюю стеной высокие горы, а на восток шел низкий степной берег, затянутый камышами. Над лодкой шитиком все время с криком носились белые чайки-красноножки. Нюрочка была в восторге, а Парасковья Ивановна все время держала ее за руку, точно боялась, что она от радости выскочит в воду. На озере их обогнало несколько лодок-душегубок с богомольцами. «На Крестовые острова народ собирается», — объясняла Таисия. «Со всех сторон боголюбивые народы идут. Из-под Москвы, с Нижнего, с Поволжья». Наконец шитик пристал к берегу, где курился огонек. Это ждал подряженный Таисией проводник. Молодой парень с подстриженными в скобку волосами. Прасковья Ивановна как-то сразу обессилила и даже изменилась в лице. «Ну, теперь уж пешком пойдем, милые вы мои трудницы», — наговаривала Таисия. «По первоначалу-то оно будет и трудненько, а потом обойдется. Да и то сказать». «Никто ведь не гонит нас. Пойдем, пойдем и отдохнем». На берегу очнулись чуть-чуть и пошли прямо в гору по едва заметной тропинке. Предстояло сделать пешком верст 20. Проводник шел впереди, размахивая длинной палкой. Парасковья Ивановна едва поднялась на первую гору и села на камень. Она чувствовала, что дальше не может идти, и одышка ее донимала, и какая-то смертная истома во всем теле. «Нет, не дойти ей до озера, хоть убей на месте!» Таисия ужасно всполошилась. Нюрочка любовалась открывавшимся с вершины горы видом на два озера — Октыл, а за ним Черчеж. Мурмас точно стоял на воде, а заводские церкви ярко белели на солнце, точно свечи. «Господи!» «Как хорошо!» Оглянувшись, Нюрочка только теперь заметила, что Парасковья Ивановна сидела на камне и горько плакала. «Не сподобил Господь!» — шептала она, не вытирая слез. «Как же быть-то?» — недоумевала Таисия. «Может, обойдешься, Парасковья Ивановна?» «Нет, вы не дожидаетесь меня. Я назад уйду. «У Мурмасе уже дождусь вас!» Эта разлука очень огорчила Нюрочку, но некогда было ждать. К вечеру приходилось поспевать к Святому озеру, чтобы не затемнать где-нибудь в лесу. Так Парасковья Ивановна и осталась на своем камушке, провожая заплаканными глазами быстро уходивших товарок. «Это ее они не допустили», — проговорила Таисия, оглядываясь в последний раз. «Кто они-то?» «А угодники Божии: Пахомий Постник, Пафнутий Болящий, Порфирий Страстотерпец. Поповщины она придерживается. Вот они ее и не допустили до себя. Не любят они, миленькие, кто сладко-то ест, да долго спит». Тропинка вела с горы на гору, то лесом, то болотами. На Таисию напало какое-то восторженное настроение. Она смотрела на Нюрочку какими-то жадными глазами и все говорила, рассказывая о великих трудничках, почивавших на Крестовых островах, о скитском житии, о скитницах, у которых отрастали ангельские крылья. Самой Таисии казалось, что она ведет прямо в небо эту чистую детскую душу, слушавшую ее с замирающим сердцем. Она и плакала, и смеялась, и целовала Нюрочку, и пела заунывные скитские стихи, и опять рассказывала. «Ох, грешный я человек!» — каялась она вслух в порыве своего восторженного настроения. «Недостойная раба! Все равно, как собака, которая сорвалась с цепи, сама бежит, а цепь за ней волочится, так и мое дело. Страшно, голубушка, и подумать-то, что там будет, на том свете!» Никогда Нюрочка еще не видела мастерицу Таисию такую и даже испугалась. А та ничего не замечала и продолжала говорить без конца. Этот лесной воздух, окружавший их глушь, и собственное молитвенное настроение точно опьяняли ее. Когда в стороне встречались отдыхавшие партии богомольцев, Таисия низко кланялась трудничкам и говорила: «Как пчелки кулью летят, грешные мирские душеньки!» На половине дороги они сделали привал. Нюрочка прошла целых 10 верст, но пока особенной усталости не чувствовала. «Уже Аглаиду увидим», — говорила Таисия. «Помнишь, поди, как бабушку Василису хоронили? Она наша ключевлянка. На могилке отца Спиридония о Петров день анбашскую головщицу Капитолину под галик загнала».